Глава 11. Собор. Наступило Благовещение 1196 года. Щедро разливалось весеннее солнце, природа оживала и расцветала. Но больше, чем листьев на дереве, было народа, что собрался в Студеницкой церкви и вокруг нее. Мужчины, женщины и дети были всюду, на полянах, на холмах, на дорогах, со всех сторон темнели реки прибывающих людей. Кого только не было, знать всех мастей, чиновники всех рангов, крестьяне, военные всех чинов, священство всех епархий, монахи всех монастырей. Особое место успели занять купцы, музыканты и ремесленники. Они стояли слева в пределе. Музыканты должны были участвовать в празднике и общем веселье. Рядом с ними стояли плотники, гончары, ткачи, строители, ювелиры, сапожники, мясники, кондитеры и свечники. Каждый стоял в группе, которой принадлежал по ремеслу. Вооруженная стража охраняла вход, через который в монастырский храм вошли Стефан и Анна, великий жупан Сербии и его жена со свитой. Их проход через народ был очень трогательным. Стефан, Немания и Анна были облачены не в богатые царские одежды, как обычно, а в широкие пурпурные рубахи, без царственных венцов на головах. Только венец Стефана нес вслед за ним на золотом подносе самый могучий из витязей Радослав. Пока они шли, народ приветствовал своего господина и его супругу какими-то особенными возгласами. В них была радость, смешанная с глубокой печалью. А теперь, когда в переполненном храме совершалась служба Божия, люди терпеливо и молитвенно ждали события, ради которого был созван этот многочисленный собор, и весеннее солнце с безоблачного чистого неба грело и утешало их. В церковь невозможно было войти, но все-таки до народа доносились вести о том, что происходило внутри. Из западного входа, который усиленно охранялся, время от времени выходил кто-нибудь из государственных мужей или священников, взволнованно пересказывал события, и весть волной перекатывалась дальше по окрестным полям и рощам вокруг Студеницы, где в ожидании собрался народ. Епископ Калинник и игумен Дионисий в сослужении священства начали службу Божию. После этого Неманя передаст престол сыну. Какому сыну? Неужели Стефану? Да, Стефану. Он больше способен к управлению страной, чем его старший брат Вукан. Не только из-за способностей, а потому что византийский император требовал, чтобы Стефан, его зять, стал правителем Сербии после Стефана Немани. А как Вукан примет это решение? Ох, он уже знает, очень огорчен, хмурится, но он ничего не может сделать, пока жив отец. Но Неманя, его отец, сегодня уходит в монастырь. Если надо, его рука будет сильна и в монастыре, его могущество сохранится и после смерти. А как он будет выглядеть после пострига? И Анна... Новое известие всколыхнуло народ. Стефан Неманя сейчас обращается ко всем иерархам, отрекается от престола в пользу младшего сына Стефана, а старшему, Вукану, передает часть царства. В народе послышались возгласы, крики, некоторые плакали из-за ухода своего великого правителя, беспорядки и шум за стенами храма становились все сильнее. Калинник благословляет молодого Стефана. Говорят, что сейчас Стефан Неманя и Анна прощаются с миром и принимают монашество. И еще одна весть взбудоражила всех. Стефан Неманя получил имя Симеон, а Анна – Анастасия. И сейчас они выйдут из церкви не как господин и госпожа, а как монах и монахиня. Вот, уже выходят. Первыми вышли иерархи, их глаза были красными от слез. Вмиг выстроилась шеренга копьеносцев, появились трубачи, взметнулись вверх государственные знамена, чтобы тут же преклониться до земли перед бывшими правителями. Высшая аристократия в земном поклоне застыла у подножия лестницы. Беспокойство росло, все, кто был там, простолюдины, купцы, ремесленники, воины, священники, монахи, дипломаты, писари, глашатые, иностранцы, все были в большом волнении. На пороге появились Симеон и Анастасия. Они шли неторопливо, поодаль друг от друга, облаченные в длинные черные мантии, седовласые, величественные, торжественные, озаренные внутренней радостью, родившейся глубоко в их душах, они остановились перед выходом из храма. Возгласы и восклицания превратились в однородный гул, и уже невозможно было разобрать, кто и что хотел сказать своему бывшему государю. Выразить ли благодарность и восхищение, или скорбь, что такой добрый и благородный правитель оставляет престол, на котором так мудро правил? Но все вдруг стихло, когда монах Симеон поднял голову, чтобы как можно громче сказать: «Слава Богу за все! И за вашу любовь, и за ту любовь, которую я испытываю к вам, я и Анна унесем ее с собой в наши монастыри». И весь народ, и кто услышал его слова, и до кого они не долетели, выдохнул: «Аминь». «Я передал власть сыну Стефану, а себя отцу Господу», — продолжал Симеон. «Снова волна прокатилась в народе. Я все объяснил вашим старейшинам и духовенству, и вы услышите от них мои слова. Я призываю всех вас любить Господа, слушаться тех, кто управляет вами, искоренять ересь из своих общин». Народ сердечно приветствовал заветы любимого государя. Растроганный до слез Симеон больше не мог говорить и закончил свое обращение приглашением народа на богатое пиршество, которым он завершал свое общественное служение. Слева от храма, на большой поляне, сотни слуг, уже собрав угощение, продолжали ставить вертела, на которых готовились новые блюда. Ведь народ будет грустить и веселиться до поздней ночи, до тех пор, пока звездная россыпь не покроет темное небо и ночной ветерок не начнет колыхать ветви деревьев, обещая новое изобилие, которое небо дарует земле.